Вера Камша. Календарь. Приложение книги «Красное на красном» из фэнтези-цикла «Отблески Этерны». Озвучено специально для Яндекс.Музыки. Летосчисление в эспиратистских золотых землях Кертианы ведется от создания и делится на чередующиеся 400-летние круги, эпохи, посвященные одной из четырех стихий — скалам, ветрам, волнам, молниям. В основе кертианского летосчисления лежат астрономические наблюдения. Длительность астрономического года в Кертиане люди знали уже в незапамятные времена. Сведения о том, кем и когда она была определена, не сохранилось, но доподлинно ясно, что уже в раннегальтарский период, а практически достоверно еще ранее, была хорошо известна длительность солнечного года, промежутка времени между годовыми циклами смены сезонов или, к примеру, между двумя одноименными равноденствиями, равное в Кертиане 384 суткам. Также в те времена, в седой древности, уже существовал обычай отсчитывать начало года от самого короткого дня в году для северного полушария, дня зимнего излома, и разделять год на четыре сезона, каждый из которых, в свою очередь, был разделен на четыре месяца по 24 дня в каждом. Такому делению года способствовало то обстоятельство, что синодический лунный месяц Кертианы, промежуток времени между двумя одноименными фазами Луны, наблюдаемыми с одной и той же точки поверхности планеты, в точности равен 1/16 солнечного года, то есть 24 суткам. Соответственно, лунный месяц, столь удачно равный по длительности солнечному, был разделен на шестидневные недели, соответствующие четырем фазам Луны. Кертианские сутки, как и на Земле, делятся на 24 часа, а час, соответственно, на 60 минут. Скорее всего, в те же древние времена видимый путь Солнца на небе был разделен на 16 частей по числу месяцев на части созвездия, образующие так называемый Кайедонов круг, аналог земного зодиака, аллегорией которого является вечная и постоянно повторяющаяся охота. За каждый месяц Солнце проходит одно из созвездий круга. Созвездие зимы. Месяц зимних скал — вепрь. Месяц зимних ветров — одинокая гончая. В старых источниках — большая кошка. Месяц зимних волн — охотничий рог. Месяц зимних молний — ястреб. Созвездие весны. Месяц весенних скал — медведь. Месяц весенних ветров — лучник. Месяц весенних волн — свора. Месяц весенних молний — оруженосец. Созвездие лета. Месяц летних скал — упавший олень. Месяц летних ветров — ласточка. В старых источниках — малая кошка. Месяц летних волн — всадник. Месяц летних молний — копье. Созвездие осени. Месяц осенних скал — щит. Месяц осенних ветров — всадница. Месяц осенних волн — враги. Месяц осенних молний — конь. Причина выделения 400-летних календарных циклов тоже была связана с астрономическими наблюдениями и станет ясной из дальнейшего изложения. После переноса столицы из Гальтары в Кабителу, практически совпавшего с началом нового круга, круга волн, и преобразования Золотой Анаксии в Золотую Империю, было решено разбить летосчисление на два периода — старый гальтарский, ГП, и новый, кабителский. Обычно при написании даты кабителский период, КП, не указывается. В гальтарский период месяцы были посвящены различным ипостасям обвениев. Смотри «Религия и церковь», краткий очерк. Соответственно, их названия в начале каждого нового круга определяли жрецы-обвиняты. После принятия эспиратизма Магнусом Танкредом был составлен постоянный календарь, получивший в Золотых Землях повсеместное распространение. Став королем Талига, Франциск Аллар предпринял попытку создать собственный календарь, однако тот не обрел популярности и используется лишь в Талиге при составлении официальных документов. Далее по порядку приведены названия месяцев по танкредианскому и алларианскому в скобках календарям. Месяц зимних скал. У алларианцев месяц нефрита. Месяц зимних ветров. Месяц аметиста. Месяц зимних волн. Месяц малахита. Месяц зимних молний. Месяц граната. Месяц весенних скал. Месяц агата. Месяц весенних ветров. Месяц изумруда. Месяц весенних волн. Месяц аквамарина. Месяц весенних молний. Месяц алмаза. Месяц летних скал. Месяц бирюзы. Месяц летних ветров. Месяц топаза. Месяц летних волн. Месяц жемчуга. Месяц летних молний. Месяц янтаря. Месяц осенних скал. Месяц сердолика. Месяц осенних ветров. Месяц сапфира. Месяц осенних волн. Месяц Мариона. Месяц осенних молний. Месяц рубина. Очерк астрономических представлений золотых земель. Согласно современным представлениям картианских сиентификов, их мир представляет собой полую сферу, сферу неподвижных звезд, в центре которой находится Картиана, имеющая форму шара. Остальные наблюдаемые космические объекты, или по принятой в Картиане астрономической терминологии «видимое небесное», располагаются внутри сферы и обращаются вокруг Картианы. В целом, доступный наблюдению мир уподобляется сиентификами бусине, одно из множества подобных бусин, составляющих ожерелье миров. Сама Картиана удерживается в середине бусины неподвижной, по мнению одних сиентификов, благодаря свойству любого массивного тела стремится к центру бусины, по мнению же других, за счет давления воздуха, заполняющего внутреннюю сферу бусины. Все наблюдаемые астрономические объекты подразделяются сиентификами на четыре категории – неподвижные, или, как их называют в Картиане, неизменные звезды, непостоянные звезды, светила и аксинаи. Указанное разделение берет начало из древности. Традиционно считается, что его автором является легендарный жрец Абвениат Лита Эвмен, оставивший после себя обширный астрономический трактат о видимом небесном, название которого стало нарицательным для обозначения совокупности астрономических объектов. Само сочинение Эвмена было написано в первой половине круга скал Гальтарского периода, не сохранилось и известно нынче лишь в выдержках из последующих авторов, обильно его цитировавших. Можно полагать, что оно скорее являлось изложением свода современных автору знаний, а не его собственных трудов. Со времен Эвмена сиентифики полагают неизменные звезды, прикрепленными к внешней сфере, замыкающие доступное наблюдению мироздание. Все тому же Эвмену приписывается разделение видимых звезд на 16 групп, 4 цвета — красный, золотой, серебряный и голубой — и 4 степени яркости, а также составление первого звездного каталога, насчитывавшего, по разным сведениям, от 200 до 500 звезд. В течение прошедших с тех пор тысячелетий представления жителей Картианы о неизменных звездах не претерпели существенной эволюции. Некоторые сиентифики высказывали предположение о возможности существования нескольких сфер, отдельной для звезд каждого цвета. Но эти идеи со стороны остальных астрономов не встречали ни возражения, ни внимания. Более серьезной была попытка модифицировать теорию, предпринятая в 1936 году круга молний уэртским астрономом Стефаном. Стефан Уэртский доказывал множественность сфер неизменных звезд, пытаясь объяснить таким образом различную яркость звезд. По его мысли, самые яркие звезды находятся на наименее удаленных сферах, а более тусклые звезды находятся на более удаленных сферах, и свет от них частично задерживается внутренними сферами, подобно тому, как становится тусклым дневной свет, прошедший через множество окон. На основании своих наблюдений он же доказывал, что звезды удалены от Картианы на очень большие расстояния, возможно, больше, чем годы корабельного пути. Но, к сожалению, источники этого мнения остались для потомков неизвестными. Дело в том, что научные занятия чуть не стоили Стефану жизни. В 40-м году круга молний, словно не обращая внимания на происходивший в это время разгром Уэртской научной школы, он опубликовал еще один трактат, в котором доказывал, что аксинаи, о которых речь пойдет ниже, обращаются вокруг Солнца, а не вокруг Картианы. Высказанные ученым мнения были сочтены преступными. В 43-м году Сиентифик был схвачен и доставлен на суд в Агарис, а его сочинения были сожжены. Все, что осталось известным Сиентификом Золотых земель о трудах великого астронома, основано лишь на нескольких цитатах, приведенных в сочинениях его современников и уцелевших сугубо по недосмотру Эсператистской церкви. Дальше следы Стефана Уэртского в Золотых землях теряются. Остались лишь смутные легенды о том, что он был освобожден из тюрьмы войсками Наршада Мнсараха при разгроме Агариса и, покинув Золотые земли вместе с ними, обосновался на Южной Дегаде, где продолжил свои научные изыскания. Возвращаясь к астрономическим представлениям Золотых земель, отметим также, что в течение прошедших веков несколько раз упоминалось о вспыхивающих звездах, внезапном появлении на небе очень ярких светил, не менявших своего положения в течение недель и даже месяцев, а потом постепенно меркнувших и исчезавших. В частности, такая звезда наблюдалась в 387 году круга молний, и некий Ксаверий, ученый-монах Ордена Истины, заявил, что после ее исчезновения он заметил в небе маленькое туманное облачко. По мысли Ксаверия, это явление знаменовало собой уничтожение Создателем одной из бусин ожерелья вместе с населявшими ее грешниками. Идея нашла понимание в определенных кругах Эсператистской церкви. Ученый мир воспринял ее с меньшим энтузиазмом, так что окончательного объяснения подобные события не нашли. В конечном итоге, при изучении неизменных звезд, картианские сиентифики предпочли объяснению описания, сосредоточившись на составлении каталогов, в чем и преуспели. В конце круга скал было каталогизировано около 3000 неизменных звезд с указанием их положения, а также яркости и цвета. По Эвменовой классификации более половины звезд, видимых обитателю Картианы, невооруженным глазом. Непостоянных звезд в Картиане насчитывается 3 – звезда утренняя, звезда вечерняя и звезда возвращающаяся. Звезды утренняя и вечерняя очень похожи друг на друга. Они имеют нежный золотисто-белый цвет, более яркий, чем неизменные звезды, появляются на небе строго попеременно. Их никогда нельзя увидеть вместе и никогда не отходят от Солнца далее, чем на треть неба. Еще в конце Гальтарского периода астроном Деций высказал предположение, что это одна и та же звезда, обращающаяся вокруг Солнца. Его коллеги с ним не согласились, единодушно посчитав, что внешнего сходства обеих звезд и того факта, что на небе можно одновременно видеть лишь одну из них, для доказательства столь смелого утверждения недостаточно. К тому же Деций не смог объяснить, почему никто ни разу не видел, как столь яркая звезда проходит перед Солнцем, и развивал идею о том, что она лишь качается позади Солнца, подобно маятнику, а это звучало не слишком убедительно. В конце концов, некоторые сиентифики сошлись на том, что утренние и вечерние звезды представляют собой имеющие таинственную природу периодические выбросы горящего вещества с поверхности Солнца, поднимающиеся высоко над ним, а потом падающие назад. Впрочем, эта идея общепринятой не стала. Третья непостоянная звезда — звезда, возвращающаяся, появляется на небе 16 раз в течение круга, то есть с интервалом в 25 лет. Она появляется в начале соответствующего года, к концу лета достигает наибольшего размера, являя собой очень яркую звезду, обладающую огромным пышным хвостом, занимающим полнеба, неторопливо приближается к Солнцу и исчезает в его лучах. Словом, такие объекты хорошо известны на Земле под именем комет. Ни один известный отрывок из упоминавшегося сочинения Эвмена не говорит о возвращающейся звезде ничего. Возможно, сам Эвмен ее к числу видимого небесного не относил. Однако из более поздних астрономических сочинений известно, что спустя несколько веков в середине круга ветра Гальтарского периода периодичность появления возвращающейся звезды была хорошо известна, а саму ее относили к небесным явлениям. Как писал в те времена некий Нинни Ангар, она возвращается всегда в свое время и проходит свой вечный путь, стремясь к Солнцу. О самом Нинни, равно как и о его сочинении, более ничего не известно, но именно на его авторитет ссылался спустя века Джемс Торбей, доказавший в 363 году круга волн, что хвост возвращающейся звезды всегда направлен от Солнца. Объяснение, которое он дал этому явлению, стало в ученом мире Картианы общепринятым. Хвост возвращающейся звезды легок и пушист, и поэтому его отбрасывает назад сопротивление воздуха, которое преодолевает комета, стремясь к Солнцу. Он же объяснил увеличение яркости кометы и рост ее хвоста по мере приближения к Солнцу жаром светила, вызывающим ее, кометы, испарение. Догадка, заметим, весьма остроумная. Труд Джемса Торбея, в котором он, кроме всего прочего, исчислил положение возвращающейся звезды среди неподвижных звезд буквально по суткам и описал ее ежедневные изменения, стал классическим. Достаточно сказать, что за века, прошедшие со времени его написания, ни одного нового сочинения, посвященного комете, не появилось, а список его трактата о возвращающейся звезде и в наши дни является непременной принадлежностью любого уважающего себя учебного или научного заведения. К светилам картианской астрономии относят Солнце и Луну. Как сказано ранее, длительность периодов их обращения в Картиане была исчислена в незапамятные времена, и больше астрономы не уделяли светилам внимания. Последний из видов астрономических объектов по классификации Эвмена — это Аксинаи. Следует заметить, что последними их следует считать лишь по порядку перечисления. По вниманию же, которое им уделяла картианская наука, по числу посвященных им научных трудов и по усилиям, которые были затрачены на их наблюдение и истолкование результатов он их, Аксинаи, безусловно, являются первыми. Более того, думается, правильно будет сказать, что всего перечисленного на Аксинае было затрачено больше, нежели на все остальное видимое небесное вместе взятое. Аксинаями в Картиане именуют астрономические объекты, подобные звездам, но отличающиеся от них заметно большей яркостью и наличием собственного движения. Они постоянные, причем достаточно сложным образом изменяют свое положение среди неизменных звезд. Большую часть времени они перемещаются среди звезд в ту же сторону, что и Солнце, только медленнее. Скрываются за догнавшим их Солнцем, появляются с противоположной стороны светила и продолжают двигаться в ту же сторону, все более отставая от него. Затем они останавливаются в своем движении, начинают двигаться назад, попятное движение, спустя некоторое время опять останавливаются и возобновляют движение в прямом направлении, убегая от догоняющего их Солнца. Такое движение свойственно четырем Аксинаям — кроваво-красному Фульгату, ярко-голубому Найеру, серебристому Эвроту и золотому Литену. По традиции в попятном движении Аксинаи меняют имя и называются, соответственно, Фульга, Найери, Эвра и Литта. Кроме перечисленных, к Аксинаям традиционно относят Дейны, в древности именовавшуюся Алаксион, которой попятное движение не свойственно. Дейни по характеру движения существенно отличается от остальных Аксинаев, перемещаясь среди неподвижных звезд гораздо медленнее, зато она обладает некоторыми другими удивительными особенностями. Во-первых, невооруженным взглядом она различима лишь в середине круга, в максимуме яркости сравниваясь по блеску с остальными Аксинаями. В начале и конце круга ее яркость значительно ниже, а в изломные годы она вообще становится невидимой. Во-вторых, в отличие от любого другого известного объекта, Дэнни меняет цвет. В течение половины месяца она попеременно сияет голубым, серебристым, золотым и алым цветом, а затем следующие 12 дней меняет цвета в обратном порядке. Эта смена цветов особенно хороша, видна и эффектна в период наибольшей светимости Дэнни. А в первые и последние десятилетия круга, когда она представляет собой едва видимую звездочку, смена цветов заметна лишь людям с острым зрением. Описанный цикл изменения яркости Дэнни служит основой летоисчисления по 400-летним кругам. Особое внимание астрономов Картианы к Оксинаям объясняется религиозными и в какой-то степени мистическими причинами. Оксинаи играли важную роль в традиционной картианской религии и сохранили принципиальное значение для астрологии, а их расположение и движение, как испокон веков считается в Картиане, отражает и во многом предопределяет судьбы людей и даже народов. Можно быть уверенными, что регулярные наблюдения оксинаев практиковались еще в догальтарский период. Уже основоположнику картианской астрономии Эвмену были хорошо известны не только описанный выше характер движения оксинаев, но и его периодичность. По крайней мере, именно со ссылкой на трактат Эвмена картианскими сиентификами традиционно указывается, что описанный цикл движения Литена повторяется каждые полтора года, Эврота — каждый год и две трети, Найра — каждые два года с третью, а Фульгата — каждые четыре года. Точность наблюдений и описаний движения оксинаев постоянно повышалась, настолько, что в 241 году круга скал фельпский астроном Люциус Джарнезе уже мог составить таблицы расположения оксинаев относительно неподвижных звезд на каждый день текущего круга, то есть до 400 года круга скал, указав в таблицах расположение каждого из оксинаев на годы вперед и моменты переходов из одного созвездия в другое с точностью до минут. При этом, если наблюдения оксинаев в Картиане достигли завидной и достойной уважения точности, то с объяснениями их поведения дело обстояло гораздо хуже. Изучая историю развития картианской астрономии, нетрудно заметить, что в гальтарский период не предпринималось попыток даже обсудить возможные причины наблюдаемого поведения оксинаев, а уж тем более их исследовать. Видимо, это объяснялось сугубо религиозными соображениями, не приветствовавшими проявление излишнего интереса к мотивам божественной воли, отражение которой усматривалось в движении оксинаев. Поиски причин и объяснений начались позже. В частности, в 25-м году круга волн первая гипотеза на эту тему была высказана неким Клидоном, о котором больше ничего не известно. Этот Клидон в основном прославился тем, что его труд наполовину составлен из выдержек из Эвмена. И спасибо ему за это. Если бы не его трудолюбие, почти половина дошедших до наших дней фрагментов исторического сочинения осталась бы неизвестной. Еще на 3/8 из фрагментов сочинений других гальтарских астрономов, причем о некоторых из них мы не знаем ничего, кроме упоминания у Клидона, и только на 1/8 представляет собой авторский текст. И вот в этом самом авторском тексте Клидона высказывается мнение о том, что каждый оксинай, возможно, прикреплен к своей сфере, аналогичной сфере неизменных звезд. Примерно через полвека монах-сиентифик Констанций, язвительно раскритиковав Клидона за страсть к обильному цитированию, тем не менее почти дословно переписал в своем трактате пассаж Клидона о сферах, к которым прикреплены оксинаи, и дополнил его соображениями о том, что оксинаи могут двигаться по этим сферам, так что для объяснения видимого движения каждого оксиная нужно сложить движение его сферы вокруг Картианы и движение самого оксиная по соответствующей сфере. Наибольшего успеха в реализации программы Констанция добился уже упомянутый Джемс Торбей, сумевший с достаточно высокой точностью описать видимое перемещение 4 оксинаев по небу, подобрав значение скоростей вращения соответствующих сфер и скоростей и радиусов вращения самих оксинаев по этим сферам. Его труд надолго остался образцовым. Правда, не прошло и века, как Стефан Уэртский, о котором говорилось выше, описал движение четырех аксинаев намного проще и точнее, предположив, что они обращаются вокруг Солнца, которое, в свою очередь, вращается вокруг Земли. Однако судьба Стефана раз и навсегда отбила у сиентификов Золотых земель охоту продолжать изыскания в этом направлении. Фактически, начиная с этого времени, исследования движения четырех аксинаев сводятся к незначительному уточнению и существенному усложнению теории Торбея. В качестве положительных результатов этой деятельности можно упомянуть разве что совершенствование угломерных инструментов и прочего астрономического инструментария, да еще развитие математических методов. О причинах же движения аксинаев по своим сферам никаких гипотез не выдвигается. Что же касается Дэнни, ей картианскими астрономами отводится отдельная сфера, вращающаяся внутри сферы неизменных звезд, на большем удалении, нежели сферы остальных аксинаев, а усилия сиентификов сводятся к попыткам объяснить переменность ее цвета и яркости. На эту тему высказывались разнообразные, подчас удивительные догадки. Например, рационалистические настроенные астрономы неоднократно заявляли, что Дэнни является полосатой и вращается вокруг своей оси. Впрочем, на развитие представления о мире эти догадки не повлияли, и всерьез их восприняли немногие. Стоит упомянуть также дриксонского астронома Иоганна Берда, утверждавшего, что вокруг Картианы вращается не 5 аксинаев, а 8, но после протеста Танкредианской академии, отрекшегося от своей идеи. В результате загадочное поведение Дэйны современные сиентифики склонны воспринимать как данность, не допытываясь его причин, и, скажем прямо, зная истинную природу Дэйны, их можно понять. Краткое описание звездной системы Картианы. Наш рассказ о звездной системе, которой принадлежит мир ожерелья, названный Картианой, мы начнем с того, что устройство этой системы носит явные следы искусственного вмешательства. За давностью лет, и поскольку наши знания о возможностях создателей и подвластных им силах весьма ограничены, сегодня трудно определить, в чем заключалось это вмешательство. Мы не можем сказать, были ли звезды и планеты системы созданы одновременно, или за основу создатели взяли имевшуюся систему звезд и сотворили в ней планеты, или, может статься, лишь благоустроили планеты уже существующие, тщательно и с любовью, чтобы новый мир был уютен и безопасен. По всей видимости, решение этого вопроса следует оставить дальнейшим исследованиям и мнению просвещенного читателя. Искусственный характер описываемого мира явственнее всего выражен в двух обстоятельствах. Звезда, дающая Картиане свет и тепло, очень молода. Изучение ее характеристик показывает, что она образовалась или была создана совсем недавно, с точки зрения астрономии даже не вчера, а сегодня. В системе нет ни астероидов, ни прочих посторонних тел, блуждающих в плоскости эклиптики и потенциально опасных для жизни. Если бы молодая планетная система формировалась естественным путем, подобное было бы невозможно. Это говорит о заботе, с которой творцы обустраивали свой мир. Первым делом поговорим о центральном светиле системы — Картианском Солнце. Напоминаем, звезда эта очень юная. Такие называются звездами нулевого возраста, и в ее ядре совсем недавно началась термоядерная реакция превращения водорода в гелий. Картианское Солнце относится к спектральному классу G1V, земное — G2V. Масса его составляет 2,141/10⁰ килограмма, 1,76 массы земного, температура поверхности — 5900 градусов Кельвина, светимость 4,317/10⁶ ватт, что в 1,125 раза выше светимости земного. Химический состав Картианского светила подобен составу нашего Солнца. Водород 73,46%, гелий 24,85%, и, наконец, более тяжелые элементы, именуемые в астрофизике металлами, 1,0 0,69%. Если бы картианское Солнце, подобно нашему, существовало более 4,5 миллиардов лет, его светимость была бы выше, чем у нашего Солнца, почти на 40%, потому что с возрастом светимость звезд медленно возрастает. Однако оно никак не старше нескольких миллионов, а возможно даже тысяч лет. В его недрах еще не накопился гелий, продукт термоядерных реакций, и сами реакции протекают лишь в центре светила, не распространяясь, как в зрелых звездах, в более высокие слои. Несмотря на свою молодость, вращается звезда довольно медленно. Линейная экваториальная скорость вращения ее поверхности не превышает километра в секунду, и один оборот вокруг своей оси звезда совершает примерно за 50 дней, в то время как средние скорости вращения у звезд этого класса обычно на порядок выше. Причины тому до конца не ясны, поскольку достоверных сведений о происхождении светила нет. Возможно, творцы Картианы выбрали такую скорость умышленно, а возможно, это связано с особенностями формирования Картианского Солнца как компонента кратной звездной системы, о чем речь пойдет ниже. Но хотя мы не знаем причин этого феномена, его благотворные последствия известны. Результатом низкой скорости вращения стала, соответственно, низкая активность звезды, выражающаяся в таких явлениях, как солнечные пятна и солнечные вспышки. А они для большинства молодых звезд этого типа характерны куда более, чем для картианского или, скажем, для нашего земного Солнца. Еще одно любопытное следствие — редкость полярных сияний, столь свойственных земным высоким широтам. Вокруг центральной звезды обращаются 6 планет. 5 из них именуются в порядке удаления от светила так — Картиана, Фульгат, Найр, Эврот или Тен. 6-я, ближайшая к светилу, имени не имеет. Все они вращаются в плоскости эклиптики системы по практически круговым орбитам. Начнем с Картианы, второй по удаленности от своей звезды и единственной в системе обитаемой планеты. Радиус, масса и период обращения Картианы вокруг своей оси равны земным. Радиус орбиты — 158,5 миллионов километров, или 1,595 астрономической единицы. Таким образом, Картиана находится от своего светила примерно на 6% дальше, чем Земля от Солнца. Но с учетом большей светимости звезды, инсоляция Картианы почти равна земной, поэтому природные условия на поверхности Картианы и Земли совпадают. Сидерический период обращения, солнечный год Картианы, строго равен 384 суткам, что позволило ее жителям разделить год без остатка на 16 месяцев по 24 дня. Наклон оси Картианы к эклиптике и ее диаметр почти идентичны земным. В описанное время Картиана переживает ледниковый период, ярче всего выраженный в оледенении седых земель, но его причины не связаны с астрономией. Считается, что из-за неуправляемого развития флоры после ухода творцов в атмосфере планеты уменьшилось содержание углекислого газа. Как следствие тому, снизился парниковый эффект и упали среднегодовые температуры. У Картианы есть спутник — Луна, очень близкая по размерам к земной. Луна благотворно влияет на условия жизни на планете, стабилизируя ее вращение и, следовательно, природные условия на поверхности. Она ближе к своей планете, нежели земная, а радиус ее орбиты — 318,27 тысяч километров. Поэтому период обращения Картианской Луны вокруг планеты немного превышает 22,5 дня. Речь, разумеется, о сидерическом периоде, то есть промежутке времени, за который Луна совершает вокруг Картианы полный оборот относительно звезд. Но Картиана тоже движется вокруг своего Солнца, поэтому чтобы Луна, завершив оборот, заняла относительно Картианы то же место относительно Солнца, а не звезд, требуется больше времени. Этот период именуется синодическим периодом обращения. С точки зрения картианского наблюдателя, это промежуток времени между двумя одинаковыми фазами Луны. И то, что синодический период обращения Луны вокруг Картианы, синодический лунный месяц, строго равен 24 суткам, то есть одному картианскому месяцу или 1/16 картианского года наводит на размышления. Такое точное согласование периодов обращения Луны вокруг Картианы и самой планеты вокруг своей оси и вокруг Солнца не может быть игрой случая и подтверждает подозрение об искусственном характере планетной системы. Внешне по отношению к Картиане планеты картианские сиентифики именуют аксинаями. Ближайший к Солнцу и Картиане аксинай носит имя Фульгат. Диаметр его составляет 8480 километров, то есть 2/3 диаметра Картианы, а масса примерно в 4 раза меньше массы Картианы. Фульгат не имеет воды и почти лишен атмосферы. А значительное содержание оксида железа в коре придает поверхности планеты красный цвет. Период обращения Фульгата вокруг центрального светила — 512 дней. Радиус орбиты Фульгата — 192,38 миллиона километров, и в противостоянии Фульгат и Картиану разделяет менее 34 миллионов километров, в 1,5 с лишним раза меньше, чем Марс и Землю во время великих противостояний. Если не считать размеров, Фульгат во многом подобен нашему Марсу, но превосходит его по массе примерно в 2,5 раза. Противостояние Фульгата и Картианы происходит каждые 1536 суток, то есть его синодический период, время между двумя последовательными противостояниями, равен ровно 4 картианским годам. За Фульгатом следует Найр. Планета, классифицируемая в современной астрономии как суперземля. Диаметр Найра на 65% больше земного и составляет примерно 21 тысячу километров. Масса выше земной почти в 4 раза. У планеты мощная, плотная, непрозрачная атмосфера, преимущественно из азота и метана, причем последний придает Найру насыщенную голубизну. Радиус орбиты Найра около 230 миллионов километров, чуть более 1,5 астрономических единиц. Период обращения вокруг центрального светила — 672 дня. Синодический период — 896 суток. 2/3 картианских года. Аналогов в нашей Солнечной системе Найр не имеет. Следующий аксинай — Эврот. Ледяной гигант диаметром около 65 тысяч километров, с массой почти в 30 раз выше земной. Радиус его орбиты примерно 292 миллиона километров, чуть менее 2 астрономических единиц. Период обращения вокруг центрального светила — 960 дней, 2,5 картианских года. Состав планеты характерен для ледяных гигантов. Раскаленное каменное ядро, покрытая многотысячекилометровым мощным слоем перегретого льда и жидкости, вода, метан, аммиак, переходящим в атмосферу. Верхние слои атмосферы состоят из почти чистого водорода, что придает планете серебристый цвет. Противостояние Эврота и Картианы случается через каждые 640 дней, то есть через год и 2/3 по картианскому календарю. В нашей Солнечной системе отдаленными подобиями Эврота можно назвать ледяные гиганты Уран и Нептун, но Эврот превосходит их по размерам и массе. И, наконец, самая дальняя от Солнца планета — это Литтен, газовый гигант, величиной немного уступающий Юпитеру. Он превосходит Землю и Картиану по массе почти в 300 раз, а по диаметру в 10, и имеет красивый золотистый цвет. Радиус орбиты Литтена — около 330 миллионов километров. Период обращения — 1152 дня, 3,5 картианских года. Синодический период Литтена — 576 суток, 1,5 картианских года. Столь тесное расположение планет в противостоянии Картиану и самый удаленный из аксинаев Литтен разделяет чуть больше астрономической единицы — 171 миллион километров, что в 3,5 раза меньше, чем минимальное расстояние между Землей и Юпитером, вызывает интересные наблюдательные эффекты, отличающие небо Картианы от неба Земли. В условиях Земли самые яркие внешние планеты, Марс и Юпитер, лишь изредка, при очень благоприятных условиях наблюдения, вблизи противостояния оказываются слегка, самое большее на одну звездную величину, ярче, чем ярчайшие из звезд, а в остальное время теряются, и чтобы их найти, необходимо знать звездное небо. В условиях же Картианы яркость всех четырех аксинаев в противостоянии примерно равна наивысшей яркости нашей Венеры – минус 4,6 звездной величины. Любой из них в течение года заметно выделяется среди звезд своим блеском, поэтому, как правило, спутать аксинай со звездами невозможно. В системе имеется еще одна безымянная планета по отношению к Картиане – внутренняя. Расстояние между ее орбитой и орбитой Картианы невелико. Внутренняя планета удалена от Солнца всего на 130,84 миллиона километров и имеет период обращения 288 суток, 12 картианских месяцев. Из-за малого расстояния между орбитами максимальная элонгация планеты, наибольшее видимое угловое расстояние между ней и Солнцем, достигает почти 60 градусов. В Солнечной системе максимальная элонгация Венеры не превосходит 48 градусов. Сама планета тоже невелика, примерно 2500 километров в диаметре. А масса ее составляет 0,75% массы Картианы. При таких размерах, несмотря на близость к Картиане, она уступает блеском аксинаям, хотя и превосходит по яркости любую звезду картианского неба. Максимальная видимая яркость около минус 3 звездной величины. Картианские сиентифики, обращавшие особенное внимание на аксинаи, некогда посвященные обвениям и считавшие их блуждающими звездами, внутренней планете должного внимания не уделили. Как в древности, так и в описываемый период ее считали и считают двумя разными светилами. В восточной элонгации, когда планета следует за светилом, именуют вечерней звездой, а в западной, когда она опережает Солнце, утренней. Скорее всего, причиной того, что утренняя и вечерняя звезда так и не удостоилась пристального изучения сиентификами и астрологами Картианы, кроется в истории и религиозных традициях. В обвиниатский и гальтарский периоды аксинаи воспринимались как символы силы обвениев, в их расположении стремились усмотреть и прочитать волю богов. И это стремление сохранилось даже тогда, когда воспоминания об обвениях изгладились из людской памяти, а утренняя и вечерняя звезда, сияющая нежным золотисто-белым светом, то появляющаяся, то скрывающаяся в лучах солнца, извечно считалась в Картиане символом женской красоты. Не было лучшей похвалы девушки, чем сравнение ее с утренней звездой, и ничто не могло тронуть сердце женщины сильнее, чем уподобление ее звезде вечерней. Память об этом сохранилась в людских представлениях даже спустя века. А столь легкомысленный предмет, как женская красота, ученых мужей заинтересовать, разумеется, не мог. Дейны, относимые золотоземельскими сиентификами к аксинаям, это не планета. Более того, сей астрономический объект вообще не принадлежит к картианской планетной системе. Дело в том, что картианское Солнце — компонент сложной тройной звездной системы, включающей, кроме него, нейтронную звезду и тусклый коричневый карлик, звезду очень малого размера и крайне низкой светимости, обращающуюся вокруг нейтронной звезды по круговой орбите на расстоянии всего около 32 миллионов километров, с периодом обращения 24 дня. Масса нейтронной звезды близка к наивысшему пределу массы нейтронных звезд, пределу Оппенгеймера-Волкова, и превосходит солнечную более чем в 2 раза, в то время как масса коричневого карлика составляет лишь несколько процентов массы Солнца. Что любопытно, плоскости экватора нейтронной звезды и орбиты карлика-компаньона не совпадают, и орбита карлика пересекает магнитные полюса нейтронной звезды. А вот картианское светило обращается вокруг нейтронной звезды в ее экваториальной плоскости, так что орбиты карлика и Солнца оказываются почти перпендикулярны друг другу. Солнце Картианы вместе со своей планетной системой отстоит от нейтронной звезды примерно на 20 миллиардов километров и вращается вокруг нее с периодом 800 лет. Из-за близости коричневого карлика к нейтронной звезде его вращение вокруг собственной оси заторможено приливным трением и синхронизировано с вращением вокруг главного компонента системы, то есть он постоянно обращен к нейтронной звезде одной и той же стороной. При этом обращенные к нейтронной звезде полушария карлика дважды за каждый оборот проходит над ее магнитными полюсами. Это приводит к удивительным вещам. Дело в том, что главный компонент звездной системы относится к типу так называемых аккреторов. Это старая нейтронная звезда диаметром немногим более 20 километров массы, как сказано выше, превосходящей массу Солнца в 2 с небольшим раза. Она вращается относительно медленно, и заряженный газ, притягиваемый к ней, а вся звездная система Картианы, следует заметить, находится в разреженном облаке межзвездного газа, двигается по линиям ее магнитного поля, разгоняется до колоссальных скоростей и достигает ее поверхности в районе магнитного полюса. В результате в районах магнитных полюсов аккретора образуются 2 области диаметром в несколько десятков метров каждая, в которых падающий газ нагревается при ударе о поверхность до 1 000 000 градусов и испускает поток рентгеновского излучения. Каждый раз, проходя над магнитными полюсами аккретора, обращенная к нейтронной звезде полушария карлика нагревается потоком рентгеновских лучей до нескольких десятков тысяч градусов и начинает сиять ослепительным голубым светом. Нагрев этот локален. По мере удаления от нагретой зоны температура поверхности карлика постепенно падает, поэтому более дальние участки окрашиваются по мере падения температуры в белый, желтый и красный цвета. Если наблюдать все это великолепие при пересечении плоскости орбиты карлика, можно видеть яркую звезду, изменяющую цвет в следующей последовательности: голубой, белый, желтый, красный, желтый, белый и опять голубой. Длительность каждого такого цикла — 1 месяц. От того, когда Солнце пересекает плоскость орбиты карлика, игра цветов на поверхности последнего видна с Картианы лучше всего. По мере удаления от плоскости вращения карлика, его видимая яркость и насыщенность сменяющих друг друга цветов падают. Через 200 лет орбита карлика и он сам наблюдается с полюса, и в это время условия для его наблюдения наихудшие, потому что с полюсов карлик выглядит тусклым, и изменчивость его цветов почти незаметна. Именно этот период считается в Картиане изломом круга. Именно эти наблюдательные эффекты и привели некогда золотоземельских сиентификов к выводу, что вокруг Картианы вращается 5-я оксиная переменного цвета, получивший имя Дейны. Изучение природы столь необычной звездной системы позволяет предположить, что ее главный компонент, нейтронная звезда, есть остаток сверхновой, вещество которой, выброшенное взрывом, позже послужило материалом для создания планетной системы. Причина же столь большого наклонения орбиты коричневого карлика пока не ясна. Скорее всего, это постороннее тело, захваченное позднее. Своеобразное расположение планетных орбит в системе Картианы, а читатель наверняка отметил, что радиусы орбит всех 6 планет находятся в узком интервале от 0,87 до 2,2 астрономической единицы, можно объяснить естественными причинами — гравитационным воздействием нейтронной звезды на протопланетное облако, придавшим ему в процессе его сжатия выраженную тороидальную форму. С нашей точки зрения это не подтверждает и не опровергает никаких предположений о вмешательстве творцов в создание этого мира, поскольку здесь мы предпочитаем придерживаться надежно установленных фактов. Но вот орбиту еще одного, неназванного доселе члена этой планетной семьи, пожалуй, никак нельзя объяснить его естественным происхождением. Речь идет о единственной в системе комете — безымянной, поскольку жителям Картианы незачем было присваивать имя уникальному объекту. Комета эта очень велика и ярка. У нас на Земле такие именуют большими кометами, и ее орбита обладает целым рядом особенностей. Период обращения кометы строго равен 9600 суткам, то есть 25 картианским годам, словно те, кто создал комету, заботились о том, чтобы она светила каждому поколению жителей Картианы. Плоскость ее орбиты перпендикулярна плоскости эклиптики, и при каждом своем появлении комета видна с обоих полушарий Картианы, либо при возвращении к Солнцу, либо при удалении. В высоких широтах она очень хорошо заметна. Это раскинувшийся на пол небосвода медленно проплывающий гигант с пышным хвостом. Ближе к экватору она не столь эффектна, но все равно при каждом ее прохождении не увидеть ее, пусть даже вблизи горизонта, невозможно. Перицентр, ближайшая к звезде точка орбиты, находится внутри орбиты Картианы и достаточно далек от Солнца. В 118,875 миллиона километров от него, что составляет ровно 3/4 радиуса Картианской орбиты. При таком расположении перицентра, с учетом наклонения к эклиптике, орбита кометы достаточно устойчива, и сама комета никогда не угрожает Картиане столкновением. Ей обеспечена долгая жизнь, потому что при столь удаленном перицентре комете не грозит быстрое испарение и разрушение огненным солнечным дыханием. Орбита кометы будет относительно стабильной в течение ближайших миллионов лет. Приблизительно по орбите кометы движется метеорный поток, растянутый как в длину по всей орбите, так и в ширину рой метеорных тел, мельчайших частиц кометного ядра. Картиана входит в этот метеорный поток ежегодно в конце лета, а благодаря перпендикулярному положению плоскости кометной орбиты к эклиптике в это время на планету выпадают одновременно два потока, как приближающийся к Солнцу, так и удаляющийся от него, благодаря чему метеоры несколько дней падают на Картиану с двух разных направлений. В благоприятные годы в максимуме поток может достигать весьма высокой интенсивности, до 300 метеоров в час. В эти дни жителям Картианы можно только позавидовать. Нам не дано увидеть, как раз в несколько секунд по небу навстречу друг другу проносятся падающие звезды. С нашей точки зрения, единственная комета Картианской планетной системы появилась лишь благодаря свойственному Творцам чувству прекрасного, ибо ничем, кроме желания изредка порадовать жителей Картианы редкостной красоты зрелищем кометы, величаво раскинувшей пышный хвост наполовину неба, мы объяснить ее существование не можем. Впрочем, Аксинаи и соразмерность Картианской системы в целом тоже трудно объяснить целесообразностью либо случаем. И чем дольше мы изучаем этот мир, тем сильнее нам кажется, что основной движущей силой при его создании было стремление создателей к красоте и гармонии.